Одним словом, этот господин самым грубейшим образом отвел меня в мою комнату и чуть сам не уложил в постель. Я и не спорил. Зачем? Надо сказать, что в эту минуту он мне очень мало нравился. Мне было даже приятно, что он уходит, но вдруг у самой двери он обернулся и, сделав шаг, резко протянул ко мне обе свои белые большие руки. И прошептал: «Вы видите эти руки? На них кровь. Пусть кровь злодея, мучителя и тирана, но все та же красная человеческая кровь. Прощайте». Он испортил мне ночь. Клянусь вечным спасением, в этот вечер я с удовольствием чувствовал себя человеком и расположился как дома в его тесной шкуре. Я был чувствителен. Я был очень добр и мил. Мне очень хотелось поиграть. Но я вовсе не был склонен к такой тяжелой трагедии. Кровь. И нельзя же совать под нос полузнакомому джентльмену свои белые руки. У всех палачей очень белые руки. Наутро я был здоров, свеж, красив и жаждал игры, как только что загримированный актер. Ну, конечно, я не забыл побриться. Этот каналья Вандергуд обрастает щетиной так же быстро, как его золотоносные свиньи. Я пожаловался на это Топпи, с которым мы в ожидании еще не выходившего Магнуса гуляли по садику. И Топпи, подумав, ответил как философ: «Да, человек спит, а бородка у него растет, растет. Так надо для цирюльников». Вышел Магнус. Он не стал приветливее вчерашнего, и бледное лицо его носило явные следы утомления, но был спокоен и вежлив. С холодной любезностью он пожал мне руку и сказал: «Любуйтесь римской компанией, мистер Вандергуд. Прекрасное зрелище. Говорят, что компания опасна своими лихорадками, но во мне она родит только одну лихорадку — лихорадку мысли». По-видимому, мой Вандергуд был довольно-таки равнодушен к природе, а я еще не вошел во вкус земных ландшафтов. Пустое поле показалось мне просто пустым полем. Я вежливо окинул глазами пустырь и сказал: «Люди больше меня интересуют, сеньор Магнус». Он внимательно посмотрел на меня своими темными глазами и, понизив голос, промолвил сухо и сдержанно: «Два слова о людях, мистер Вандергуд. Сейчас вы увидите мою дочь Марию. Это мои 3 миллиарда, вы понимаете?» Я одобрительно кивнул головой. «Но этого золота не родит ваша Калифорния и никакое иное место на нечистой земле. Это золото небес. Я человек неверующий, но даже я, мистер Вандергуд, испытываю сомнения, когда встречаю взор моей Марии. Вот единственные руки, в которые вы спокойно могли бы отдать ваши миллиарды, но она их не возьмет, сударь. Ее нежные руки никогда не должны знать этой золотой грязи. Ее чистые глаза никогда не увидят иного зрелища, нежели эта безбрежная и безгрешная компания. Здесь ее монастырь, мистер Вандергуд, и выход отсюда для нее только один. Внеземное светлое царство, если только оно есть». «Простите, но я этого не понимаю, дорогой Магнус», — радостно запротестовал я. «Жизни, люди...» Лицо Фомы Магнуса стало злым, как вчера, и с суровой насмешливостью он перебил меня. «А я прошу вас это понять, дорогой Вандергуд. Жизнь и люди не для Марии. И достаточно того, что я знаю жизнь и людей. Мой долг был предупредить вас. А теперь...» Он снова принял тон холодной любезности. «Прошу вас к моему столу. Мистер Топпи, прошу вас». Мы уже начали кушать, болтая о пустяках, когда вошла Мария. Дверь, в которую она вошла, была за моей спиной. Ее легкую поступь я принял за шаги служанки, подававшей блюда. Но меня поразил носатый Топпи, сидевший напротив. Глаза его округлились. Лицо покраснело, как от удушья. И по длинной шее волной проплыл кадык и нырнул где-то за тугим пастырским воротничком. Конечно, я подумал, что он подавился рыбьей костью и воскликнул: «Топпи, что с тобой? Выпей воды!» Но Магнус уже встал и холодно произнес: «Моя дочь, Мария, мистер Генри Вандергуд». Я быстро обернулся и... Как мне выразить ее, когда необыкновенное невыразимо? Это было более чем прекрасно. Это было страшно в своей совершенной красоте. Я не хочу искать сравнений. Возьми их сам. Возьми все, что ты видел и знаешь прекрасного на земле. Лилию, звезды, солнце. Но ко всему прибавь более. Но не это было страшно, а другое. Таинственное и разительное сходство. С кем, черт возьми? Кого я встречал на земле, кто был бы так же прекрасен? Прекрасен и страшен. Страшен и недоступен земному. «Мадонна!» — прохрипел сзади испуганный голос Топпи. «Так вот оно. Да, Мадонна, он прав. Я, сам сатана, понимаю его испуг. Мадонна, которую люди видят только в церквах, на картинах воображения верующих художников. Мария, имя которой звучит только в молитвах и песнопениях, небесная красота, милость, всепрощение и вселюбовь. И мне стало дьявольски смешно. Я сделал глубочайший поклон и чуть не сказал: «Сударыня, я извиняюсь за мое непрошенное вторжение, но я никак не ожидал, что встречу вас здесь. Тысячу раз прошу прощения, что...» И довольно. Сказал я совсем другое. «Здравствуйте, сеньорина. Очень приятно». Ведь она же ничем не показала, что уже знакома со мною. Инкогнито надо уважать, если хочешь быть джентльменом. И только негодяй осмелится сорвать маску с дамы. Тем более, что отец ее, Фома Магнус, продолжает насмешливо угощать. «Кушайте же, мистер Топпи. Вы ничего не пьете, мистер Вандергуд. Вино превосходное». В течение дальнейшего я заметил: первое, что она дышит, второе, что она моргает, третье, что она кушает. И что она красивая девушка лет 18, и что платье на ней белое, а шейка ее обнажена. Мне становилось все смешнее. Я бодро нес чепуху в черную бороду Магнуса, а сам кое-что соображал. Глядел на голую шейку и, поверь, мой земной друг, я вовсе не обольститель и не влюбчивый юнец, как твои любимые бесы, но разве тебе не нравится такая комбинация? Сатана и Мария. Мария и Сатана. Мария и Сатана. В свидетельство серьезности моих намерений я могу привести то, что в эти минуты я больше думал о нашем с ней потомстве и искал имя для нашего первенца, нежели отдавался простой фривольности. Я не вертопрах. Вдруг Топпи решительно двинул кадыком и хрипло осведомился: «С вас кто-нибудь писал портрет, сеньорида?» «Мария не позирует для художников», — сурово ответил за нее Магнус. Я хотел засмеяться над глупым Топпи, и я уже раскрыл рот с моими первоклассными американскими зубами, когда чистый взор Марии вошел в мои глаза, и все полетело к черту, как тогда при катастрофе. Понимаешь, она вывернула меня наизнанку, как чулок, или как бы это сказать. Мой превосходный парижский костюм ушел внутрь, а мои еще более превосходные мысли, которых, однако, я не хотел бы сообщать даме, вдруг вылезли наружу. Со всем моим тайным я, кажется, стал открыт. Но она простила меня и ничего не сказала. Ее взор, как прожектор, отправился дальше в темноту и осветил Топпи. Здесь и ты бы засмеялся, увидев, как вспыхнули и озарились бедные внутренности этого старого глупого черта. От молитвенника вплоть до рыбьей кости, которой он подавился. К счастью для нас обоих, Магнус встал и пригласил нас в сад. «Пройдемте в сад», — сказал он. «Мария покажет вам свои цветы». И не знаю, что в саду говорила Мария, но клянусь вечным спасением. Ее взор и весь ее необыкновенный образ был воплощением такого всеобъемлющего смысла, что всякое мудрое слово становилось бессмыслицей. И я забыл о смирении моем. Это она ходила, а мы с Топпи ползали за ней. И я ненавидел себя, ненавидел широкозадого Топпи.